Часть шестая. Публисити, реклама. Честное слово, часто казалось мне, что люди в Америке существуют не к тому, чтобы быть людьми, но для публисити и для рекламы. Это мне казалось. Но я твердо знаю, что все американцы — суть жертвы рекламы, ибо реклама там важнее людей, дороже людей, важнее вещей и дороже вещей. Вы взбрасываетесь пневматическим лифтом на 60-й этаж небоскреба. Это реклама и чтение рекламы, кроме подъема. Вы едете в такси, за стеклом перед вашим носом около счетчика ползет кинолента заманчивейших информаций. Это реклама. Вы поднимаетесь на воздушную железную дорогу на вторые этажи нью-йоркских улиц. Вы опускаетесь в подземелье Собвеев. Вас преследуют Кока-Кола, Шевроле, барышни Локки и Честерфильда. Это реклама. Subway — метро по-английски. Вы едете за город, и вы ничего не видите направо и налево из-за заборов необыкновенных молодых людей обоих полов, прославляющих папиросы, автомобили, мыло, клизмы, кастрюли и самую природу, вроде Гранд Каньона. Это реклама, равно как и сам Гранд Каньон. Вы прячете ваши глаза в небо, но там реклама, расписываемая аэропланами и прожекторами. Вы лезете в ванну, и на коврике под ногами вы читаете рекламные прелести. Вы прячетесь в постель, вы тушите свет в комнате и на стене около штепселя, чтобы его легко было найти в темноте, фосфорицируют слова рекламы. Вы прячете голову в подушке, но в ваши уши через заводской вой и скрежет города лезут слова радиорекламы. Эти рекламы орут, мурлычут, напевают ариями, пугают, шарашат глаза, и глаза успокаивают, сшибают с ног, караулят на перекрестках, в подворотнях, в сортирах, в альковах. Эти рекламы лезут в нос, в глаза, в уши, в пищу, в кровь, в сердце и в карман, карман, карман, ибо все они существуют к тому, чтобы орать. Покупайте больше и ломайте автомобили, зажигалок, рефрижераторов. Если вы сломали ваш прекрасный автомобиль, мы его починим в 24 часа, и он будет еще прекраснее, ибо мы нацепим на него два новых прожектора, лишнюю никелевую сетку, радио, зажигалку, часы, пепельницу, аптечку. Радио в вашем автомобиле будет услаждать ваш слух, когда вы будете проезжать поля Тексаса и пустыню Аризона. Покупайте больше штанов, сапог, посуды, мебели, галстуков, папирос, пилюль от кашля и прыщей. Ешьте больше мяса, ветчины и омаров. Ешьте больше хлеба и масла. Пейте больше кока-кола, кофе, чая. Больше, больше, больше. Самое хорошее ни у кого, кроме вас, не будет. И самое дешевое. Вы не имеете права ни есть, ни пить, ни иметь автомобиля. Об этом больше, больше, больше речь будет впереди. В разговоре о кризисе. Это больше орет тогда, когда в стране 10 с лишним миллионов человек безработных. Все запатентовано. Все покрыто тайной неизвестности. На грецком орехе стоит клеймо продающей его фирмы. Машины, которые ставят это клеймо, их оборудование и их обслуживание стоят дороже орехов. Покупатель за клеймо платит больше, чем за орех. Все запатентовано. Бюро патентов сокрыло тайны патентов. В аптеках в Америке, как известно, можно обедать, покупать мороженое, помидорный сок, спортивные принадлежности, книги и папиросы, кроме лекарств, а также каждая аптека — шинок. Аптекарям, фармацевтам совсем не надо висеть над унциями и граммами весов. Все запатентовано. И невозможно купить порошочка православной хины, а надо купить хину патентованную, убранную в тюбик, не горькую, а сладкую. Причем эти стеклянный тюбик сладости, красота, стоят в 10 раз дороже самой хины. Но это еще не беда, хина. Это указывает на обстоятельство, что не качество товара, а умение его продать решает судьбы предприятий. Полбеды, что не покупатель ходит за товаром, а продавец насилует покупателя, ловит его всем, чем угодно, от кредитов, от присылки товаров на дом до судов. Полбеды, что покупатель должен бегать от продавца и пребывать во всегдашней зависти, потому де что «пожалуйста, пожалуйста, больше, больше, так дешево и стыдно каждому американцу не иметь, а 10 миллионов безработствуют, а долларов у покупателя уже нет на самой первой необходимости, ибо ему всунуто радио для автомобиля, когда автомобиля нет, зажигалка для сигар, когда он не курит, и он купил женские туалетные патентованные тайны, но жениться еще не успел. Торговля, равно как и промышленность, свободны по священному праву капитализма. И полбеды, что каждую неделю вдруг выясняется, что некоторая железная вода, которую пил знаменитый боксер, фотографии тут же за подписью, этому знаменитому боксеру вода и ничто иное дала возможность разбить рожу другому знаменитому боксеру. Так вот эта вода страшно железная, в упаковке фирмы стоила $2, а действительно ее цена — 2 копейки. И никакого железного чудодейства в ней нет. Бритва «Жилет» от тупых ножей, которые страдают россияне, запатентованная в первые годы своего существования, стоила $10. Ныне патентные права изжиты, и бритву «Жилет» дают бесплатно в качестве приложения к десятку бритвенных «Жилета» ножичков. Сколько миллионов долларов переплатил американский любитель побриться «Жилетом»? То есть полбеды заключается в жульничестве, проверить которое нет сил. Ибо каждая проверка упирается в священные права свободы собственности и торговли капиталистических китов. Беда, или полбеды, что наибольшая статья расходов потребителя направлена на amusement, амюз — развлекаться, на наслаждение, когда действительно рядовой американец завален штампованными запонками, но не имеет лишних и нужных сапог. И всегда имеет радио, и всегда знает последнюю картину MGM. Беда. Концерн лесных строительных материалов вступает в борьбу с концерном каменных или железобетонных или асбестовых строительных материалов. Или мясники хотят заставить есть мясо за счет молока. Или нефть решила положить окончательно на обе лопатки каменный уголь. Или синдикат, производящий искусственный шелк, решил убить шелк коконовый. Это втайне. Это вооружено экономистами, инженерами, миллионами долларов. Это упирается в Уолл-стрит, в Белый дом, в республиканскую партию и в бандитские тресты. Бедный мечтатель, желающий построить себе дачку на берегу Гудзона или купить себе и своей woman, wife или sweetheart, женщине, жене или сладкому сердцу шелковое, а не химическое белье. Здесь он уже ни при чем. Здесь не только реклама, здесь приказ, повеление. Здесь совершенно ясно, что и люди, и вещи дешевле самих себя. И статистические выкладки знают, что не миллионы, а миллиарды долларов были отобраны у американцев таким образом. Такими образами. И над всем над этим всюду, везде, на домах, на заводах, на перекрестках, улицах, на церквах, даже на кладбищах. Американские национальные флаги, флаги, флаги, точно сплошной табельный день.